Мажор, на завод бы шел работать. Глава 1. Встретимся в Сити. Антон, Антон, раздался визгливый и пронзительный голос. Опять она. Я сделал вид, что ничего не слышу, перевернулся на бок и, нащупав вторую подушку, накрылся ей, чтобы не слышать зова. Антон, Антон, пронзительный голос не умолкал. Пожалуй, притворюсь спящим. Авось в конце концов она сдастся и отвяжется от меня. Голос затих. Обрадованный, я сладко потянулся, высунул голову из-под теплого пухового одеяла, но тут же спрятал обратно. Несмотря на плотные шторы блэкаут, сделанные на заказ в ателье, в мою просторную комнату пробивалось яркое солнце. На улице январь, и если светло, то, стало быть, день уже давно наступил. Придется все-таки вылезти из-под одеяла. Как же я не люблю просыпаться раньше 10 часов утра. Те, кто вынужден каждый день вставать с позаранку, полные неудачники, которых мне очень жаль. Ничего хорошего в их жизни нет. Поднимаются эти люди в начале седьмого, продирая глаза в своей крошечной хрущобе или студии в Человейнике на 30 тысяч квартир, а может и вообще в коммуналке на 15 семей. Потом, позевывая, они выстаивают очередь в ванную с облупленным кафелем, чистят зубы дешевой пастой, потом глотают быстрорастворимый кофе с бутером и чешут на остановку, чтобы 8, 10 или даже 12 часов пахать на ненавистной работе. Возвращаются они домой не раньше 9 вечера, усталые и взмыленные, по дороге забегают в Дикси, а не в мою любимую азбуку вкуса. Целый год эти люди копят на недельный отдых в какой-нибудь Алупке или берут кредит на отпуск под сумасшедшие проценты, а потом расплачиваются. Как хорошо, что у меня не такая жизнь. Впрочем, они ни в чем не виноваты. Просто я когда-то выиграл в лотерею, а они нет. История моей семьи стара, как мир. Маменька моя, одна из многочисленных подружек обеспеченного человека на 20 лет старше себя, некогда всеми правдами и неправдами все-таки сумела выскочить за него замуж. Ее заслуги в этом, впрочем, никакой нет, ей просто подфартило. Поначалу ей, по правде говоря, брак с бизнесменом даже не светил. Респектабельный мужчина с удовольствием водил юную секретаршу по злачным местам, но в ЗАГС не звал, предпочитая ограничиваться периодическими встречами с ней и, параллельно, несколькими другими симпатичными дамами. На робкие намеки моей маменьки о том, что пора бы уже им пожениться, отец не особо реагировал, или вежливо отмалчивался, или шутливо переводил разговор на другую тему. Перепробовав все, что можно, маман решилась на отчаянный шаг, пошла ва-банк и молча положила перед любовником на стол тест с двумя полосками. Отец, признаться, был ошарашен этой новостью. Жениться он вообще ни на ком не планировал вовсе. Было ему на тот момент уже 42 года, жизнь давно наладилась, дела шли в гору, а тут 22-летняя девчонка-секретарша так не вовремя залетела от него, еще и растрепала всем вокруг о своей беременности. Да там и трепать было особо не нужно, об их романе знала вся фирма. Можно даже не сомневаться, от кого ребенок. Отец, как человек, в общем-то, порядочный, хоть и большой любитель женского пола, не стал никуда сбегать от забеременевшей подружки. Поначалу он предложил моей матери немаленькие отступные в виде гарантии безбедного существования вплоть до совершеннолетия ребенка и планировал дальше жить в свое удовольствие, полностью обеспечивая ребенка и иногда проводя с ним время. Отец полагал, что наивная дурочка и так будет рада выше крыши. Однако все пошло не по плану. Бабушка моя, его мама, которую он безумно любил и уважал, узнав о случившемся, без всякого предупреждения заявилась на порог офиса, небрежно кивнула охраннику на входе и, пройдя по коридору, пинком открыла дверь отцовского кабинета. Войдя, она плюхнула свою сумку прямо на дорогой полированный стол из редких пород дерева, за которым сидел сын, сама же уселась на кресло неподалеку, нахмурилась и сказала по-простецки: «Дима, мне тут все уже рассказали, шило в мешке не утаишь, любезная твоя брюхатая ходит, вот что я тебе скажу, хорош уже просто так волохаться и дам перебирать, чай, не мальчик», сунул ухват, «доставай чугунок, женись, тебе семья нужна, а я внуков хочу, чем смогу, помогу, поддержу, посижу, Лена твоя, девочка хорошая, по гроб жизни тебе благодарна будет за то, что из бедности ее вытащил, женись, притритесь в быту, поругайтесь, помиритесь, и все хорошо будет, и в глазах партнеров своих лучше выглядеть будешь, семейным людям больше доверия, а если бросишь девчонку с детем, на глаза мне не показывайся. Можешь Лену не любить, имеешь право, но свою кровиночку только полные уроды бросают. Я вон твоего папашу вообще поначалу не любила, а пожила годик, другой, и поняла, что ни краше, ни лучше мне никого не надо. Отец подумал с недельку и, скрипя сердце, признал, что его мама была, в общем-то, права. В конце концов, все его успешные партнеры были давно и благополучно женаты, а кое-у-кого уже и дети начали потихоньку работать в семейном бизнесе. Многие бизнесмены частенько собирались с семьями и выезжали на какой-нибудь фешенебельный курорт, чтобы отдохнуть и приятно провести время. Пока дамы сверкали друг перед другом драгоценностями и обсуждали последние светские сплетни, мужчины курили сигары и обсуждали, кто какой заводик купил, кто куда вложился. К концу отпуска нередко заключалась парочка другая выгодных контрактов. Нередко случалось, что и подросшие дети из разных семей бизнесменов заводили отношения, женились, а их родители объединяли капиталы. Задумчиво сидя у камина в своем уютном кабинете и вертя в руках сигару, отец размышлял. Вон Федор Степанович, владелец парочки нефтеперерабатывающих предприятий, на все приемы таскает с собой жену и очаровательную дочурку с кудряшками и ангельскими голубыми глазами. При виде такой сердце любого инвестора растает. А Аделаида, наш финансовый директор, родить не может, проблемы у нее какие-то по женской части. Так та и вовсе взяла себе в мужья молодого симпатичного вдовца с двумя детьми, простого учителяшку из школы. А что, дети ей не помеха. С ее доходами она и десятерых обеспечить сможет. Зато теперь у нее весь кабинет увешан фотографиями счастливого семейства. Вроде без любви замуж выходила, а сейчас со своего мужа глаз не сводит. А очкарик ее по хозяйству хлопочет, в саду работает, с детьми возится, пока она на работе пропадает. Нет, все же семейным человеком быть гораздо выгоднее. Да и что греха таить, хочется домашнего тепла и уюта. Просто прийти домой и поесть хоть бы пару раз в неделю вместо надоевшей ресторанной еды нормальной домашней картошечки с мясом. Ленка, девка не капризная, хозяйственная, готовить умеет, гулять не станет. Будет дома сидеть, ребенка растить. В конце концов отец принял решение. Позвонил Леночке и просто сказал, переезжай ко мне, вечером пришлю водителя за вещами, завтра подадим заявление. Так, собственно, и появилась семья, в которой я родился на свет. Родители расписались в ЗАГСе без всякого пафоса вроде дурацких конкурсов и запускания голубей в небо, устроили скромный банкет в тихом ресторанчике и начали жить вместе. Дела отца пошли еще лучше, теперь ему, как семейному человеку, и впрямь доверяли больше. Бабушка, в отличие от многих своих ровесниц, которые сначала требовали внуков, а после, тихонечко слились, не желая слушать младенческие вопли, свое слово сдержала. Она переехала в квартиру отца, вставала ко мне по ночам, нянчила, меняла пеленки, напрочь отказавшись от этих ваших новомодных памперсов. Несмотря на то, что первые 3 года моей жизни она практически жила с нами в одной квартире, в отношения моих родителей она никогда не лезла, а позже и вовсе переехала жить в небольшой дачный домик в Подмосковье, который специально для нее купил отец. В общем, чудо, а не бабушка. Особой любви у папы с мамой друг к другу не было, так, чистый расчет, и я хорошо это понимал. Однако, сколько я себя помню, отношения у них были довольно ровными, спокойными и уважительными. Они никогда сильно не ругались и жили довольно мирно. Отец после работы всегда спешил домой, а мама ежедневно старалась радовать его домашней свежеприготовленной едой. Все выходные они проводили вместе. Налево отец не ходил. По меньшей мере, никаких признаков не было. Такой вот взаимовыгодный союз. Может быть и вправду браки по расчету, самые крепкие. Антон, вставать пора. Опоздаешь в университет. 10 часов. Тебе сегодня ко второй паре. Поторопись, а то не успеешь. Да иду я, иду, крикнул я, спасибо, и, откинув одеяло, нашарил тапки под кроватью. Да, надежды юношей питают. Кажется, домработница Зина так и не оставит меня в покое. И зачем только маман дала ей ключи? Приходила бы эта клуша раз в неделю по звонку, просто закидывала белье в стиралку и протирала пыль. Все равно почти делать-то ничего и не надо. Ультрасовременная стиралка, посудомойка, сушильная машина с функцией легкой глажки, робот-пылесос. Еду готовить не нужно, я все равно заказываю все в службе доставки. Ненавижу, когда в доме шарятся посторонние, пока я сплю. А недавно домработница вообще в гостевой комнатке обосновалась. Видите ли, в ее съемной халупе в Выхино ремонт идет. Вот маман и разрешила ей перекантоваться у нас. Переехала Зина в Москву год назад из своего Бобруйска и наконец увидела, как обеспеченные люди живут. Нажмет сейчас кнопочку на посудомойке и стиралке и будет сидеть целый день на кухне, ноготки подпиливать, кофе пить да битву экстрасенсов в записи смотреть. 10 выпусков просмотрит, вот и день прошел. Получит свои $800 в конце месяца в любом случае. В чем-то я ее понимаю. Зина просто радуется неожиданно свалившейся на нее удаче. Некогда мама, неудачно сдавая на парковке, ненароком зацепила своей новехонькой Ауди ее старенький Солярис. Дамы недовольно вылезли из машин, поругались, поохали, почесали языками, потом познакомились и выяснили, что, оказывается, они родом из одного городка. Вот маман и решила помочь землячке, едва сводящие концы с концами, пригласила ту на работу. Сама-то она с отцом давно уже обосновалась в загородном доме. Поначалу родители планировали жить на Рублевке, но отец в свое время благоразумно отказался от приобретения недвижимости рядом с шумной правительственной трассой. И правильно, все наслышаны о знаменитых часовых рублевских перекрытиях. Поэтому они приобрели домик на Новой Риге, в чудесном тихом местечке. А я кайфую в городской квартире, располагающийся в одной из башен Москва-Сити. Точнее, кайфовал, пока родители не решили вдруг начать за мной присматривать. На самом деле, конечно же, я давно догадался, зачем маман приставила ко мне надсмотрщицу и платит ей немалые бабки, хотя уборки и стирки в нашем доме, фиг да не фига, основную работу выполняет навороченная бытовая техника. Просто родителям надоели бесконечные звонки из деканата насчет моих прогулов и жалобы соседей на бесконечные гулянки. Маменька хочет, чтобы я наконец перестал пропускать поры в универе и, выражаясь ее словами, взялся за ум. Да и папа мой, человек солидный, желающий, чтобы я перестал дурковать, не отвязался от меня, пока я не отнес документы в ВУЗ, видит во мне преемника и рассчитывает, что я когда-нибудь его место в совете директоров холдинга займу. А я, по правде говоря, и ЕГЭ-то сдавать не хотел. Кому эти бумажки нужны? Босым и на улице я все равно не останусь. У бати не одна квартира и не только в Москве. За рубежом тоже недвижка имеется. Было бы и больше, если бы этот старый уволень вовремя догадался дробить бизнес. Но нет, ему надо, чтобы все было по-честному. Кстати, отец мой отнюдь не москвич, хотя парочка квартир в Сити у нашей семьи все же имеется, прикупили когда-то по сходной цене. В начале далеких 90-х он, будучи совсем юным парнем, приехал в столицу на заработки из своей Тьмы-Таракани. Сначала отец ишачил на стройке, жил там же, в бытовке, потом устроился на завод и получил место в общаге. Пару раз его кидали на деньги, один раз даже избили, когда он возвращался в общежитие с зарплатой. А потом каким-то чудом отец сумел устроиться в семью к одному солидному человеку. Юный сообразительный мальчишка начал с должности обычного курьера, потом бегал по более серьезным поручениям бизнесмена, все схватывал на лету и уже через 3 года стал его правой рукой, а еще через несколько лет окончил заочно университет и стал прекрасным управленцем. Свою историю успеха отец рассказывал мне множество раз, видимо, планируя, что я ей вдохновлюсь и тоже захочу усердно работать. Ага, сейчас, я не дурак, и прекрасно понимаю, что батина история, не что иное, как ошибка выжившего. Ему просто повезло. Миллионы таких же, как он, голопопых, приезжают в столицу, горбатятся на низкооплачиваемых работах, гробят свое здоровье и уезжают обратно в свой Рюпинск или Бобруйск ни с чем. А я, баловень судьбы, родившийся с золотой ложкой во рту, чем и впредь собираюсь активно пользоваться. Так уж мне повезло. Из универа меня, конечно же, не отчислят, и свой диплом бакалавра я в любом случае получу. Благодаря бате в универе теперь новые окна стеклопакеты, а еще, парочка новых немецких посудомоечных машин в тамошней столовке и новый камин у ректора на даче. За мое обучение родители платят нехилые деньги, поэтому отчисление мне не грозит. Мигом перекроется денежный поток. В универе я на особом счету, и, когда я выхожу после экзамена из аудитории, меня никто не достает вопросом. Сдал, сдал, конечно же, а как еще? Ректор же хочет, чтобы его жена на даче грела ручки у нового камина, а не у старой печки-голландки. Хотя, наверное, меня все же могут отчислить. У нас пару месяцев назад новый препод по вышмату нарисовался, принципиальный старый пень, лет 60. Костюм у его, судя по запаху, столько же. Подложил я, как обычно, купюру с изображением славного города Хабаровска в зачетку, когда на экзамен к нему пришел, а тот, гад этаки, меня на пересдачу отправил и сделал вид, что бумажку не заметил. Придется зубрить, что ли. В общем, до недавнего времени в жизни мне везло невероятно. Впрочем, и сейчас грех жаловаться. Батя, правда, грозился перекрыть спонсирование, если еще раз компания, которую я пригласил потусоваться, разнесет квартиру. Летом, заявившись как-то с утра, папку с документами какими-то он, видите ли, забыл, он обнаружил там целую батарею пустых бутылок и мертвецки пьяных парней и девушек, с одной из которых я, будучи не очень одетым, уснул в обнимку прямо на полу. Вика, признаться, мне понравилось. Или это была не Вика, а Катя. Ну да не столь важно. Признаюсь, я вырос невероятно привлекательным парнем. Высокий рост, правильные черты лица, мужественный подбородок, чистая кожа. Этакие штанкатчеры из фильма «Бабник». А еще я в зальчик 2-3 раза в неделю наведываюсь. Поэтому кубики пресса тоже есть. Все по красоте. Вдобавок у меня имеется чудненькое место для встреч. Квартира в Сити с великолепными панорамными окнами и огромной ванной в джакузи с гидромассажем. Чем не завидный парень. Правда, в последнее время с личной жизнью у меня не то чтобы все хорошо. Домработница Зина, которая появляется всегда не вовремя, теперь докладывает маман обо всех моих гостях, зараза эдакая, и мне приходится всякий раз что-то придумывать. Батя, тот вообще, не стесняясь в выражениях, и вовсе хотел запретить мне водить сюда табун, далее непечатно. Правда, я в ответ напомнил ему его о некоторых историях из его юности, и он не нашел, что возразить, только пробурчал что-то недовольно, нацепил очки на нос и удалился в гостиную читать свою газету. Ну да ничего, содержание мне пока не урезали, а посему баланс на карте позволяет мне развлекаться в хороших отелях с красивыми девочками, рассказывая им про свой успешный бизнес. А таким, как Зина, любительницам выискать пиджачки и колготки на садоводе со скидкой, туда вход воспрещен. Если вдруг поток родительских денег иссякнет, ничего страшного. Замутил я тут один проектик, и, кажется, он принесет мне немалый профит. Так что, глядишь, раскручусь потихоньку и перестану зависеть от предков. Игра на чужих тайных желаниях – беспроигрышный вариант. Кстати, насчет проекта, хочется спать, конечно, но надо над ним сегодня чуток поработать. Зевая, я поплелся в ванную, привел себя в порядок, наскоро сделал себе капучино в кофемашине, надел халат покрасивее и расположился в папином кабинете за массивным дорогущим столом из ценных пород дерева. То, что надо. Респектабельная обстановка, расслабленный и успешный я. Пригладив волосы расческой с нанесенной на нее гелем для укладки, я начал записывать видеокружок, нарочито растягивая слова. Привет, банда. Сегодня я расскажу вам свою историю успеха. 3 года назад я приехал в Москву из крошечного городка, о котором, я уверен, вы даже и не слыхивали. Я из многодетной семьи. Все мы жили в одной комнате, спали практически на полу. У меня никогда не было новых игрушек. Чтобы помочь родителям, я продавал на рынке лук, собирал бутылки и покупал на вырученные деньги себе хлеб. Представляете, каково мне было. Но я смог. Когда я приехал в Москву, поначалу я ночевал на вокзале, потом жил в хостеле. Однажды меня оттуда выгнали, потому что я не сумел заплатить за проживание. Я работал на стройке, клал кирпичи, замешивал раствор. Почти год я жил в неотапливаемой бытовке. Потом я устроился работать на завод, немножко подкопил денег и сумел снять комнату в общежитии. Однажды меня избили, когда я возвращался после зарплаты домой с деньгами. Мне так тяжело было, словами не передать. Однако я четко знал, что я делаю, и шел к успеху. У меня была цель, за 3 года заработать себе на квартиру в Сити, и я это сделал. Я приобрел жилье бизнес-класса, поднялся прямо с нуля, и помог это мне сделать мой личный бизнес-проект. Я это сделал, а значит, сможете и вы. Выпалив эту мотивирующую тираду, я отправил видеокружок в свой телеграм-канал. Неплохо вроде вышло. Я даже сам на минутку поверил, что все это правда, даже прослезился. Ничего подобного, разумеется, со мной никогда не происходило. Я единственный ребенок в семье. С рождения меня холили и лелеяли. Частный садик, частная школа, каждое лето, языковая школа в Англии. Так что я наврал с 3 короба, просто пересказав и приукрасив отцовскую историю. Это мой батя когда-то работал на стройке и бегал курьером. А я, Антон, бегаю только на дорожке в престижном спортивном зале, где полотенчика мне меняют по первому свистку. Работу на заводе я даже в кошмарах видеть не хочу. А кирпичи я клал, только когда играл в детстве в какую-то компьютерную игру, и нужно было самому построить дом. Уверен, в жизни мне ничего строить не придется, равно как и стоять у станка. Терпеть не могу возиться в грязи, поэтому совершенно не понимал своего отца, который, выехав на дачу, с удовольствием копался в грядках. Денег, куры не клюют, за забором очередь из желающих подзаработать. Мог бы поручить это любому крестьянину за 1000 рублей. Но нет, бате надо во что бы то ни стало свою юность вспомнить и поностальгировать. В своем телеграм-канале я рекламирую ставки на спорт. Да-да, ставки. Подобные видосики всегда работают хорошо и заходят аудитории на ура. А что, можно же и не говорить, что квартира в Сити не моя, а родительская. Все мотивационные спикеры так делают. Ну сегодня не моя, а потом, может, уговорю отца переоформить ее на себя. Вон Илюха, однокурсник мой, вовсю продает курс по успешному успеху, рассказывая, как он упорно шел из точки А в точку Б, стирая ноги в кровь, жил в картонке под мостом, и жизнь его поначалу была адом на земле. Я как-то посмотрел отрывочек его курса и чуть не свалился на пол от смеха, услышав, как Илюха взахлеб рассказывает. Я до 4-го курса ходил с кнопочным телефоном, а потом основал свой бизнес. Да, конечно, с кнопочным. Только это был телефон Верту. Просто Илюха не договаривает. А бизнес, который он якобы основал, это бизнес его мамы. Просто она взяла его к себе помощником. Что ж, как говаривала некогда одна известная телеведущая, умолчание – это не ложь. Поэтому и я, ничтоже сумняшися, стал пользоваться этим известным приемчиком, и, надо сказать, вполне успешно. Кстати, пора записывать еще один видеокружок, а то хомячки, то есть мои подписчики, наверное, уже заждались и потирают лапки в предвкушении получения еще одного способа легкого заработка. Только сегодня у вас есть возможность кратно увеличить свой доход. Снова начал я, небрежно и с достоинством откинув прилизанные волосы со лба рукой. Смотрите, за вчера я заработал 2000 долларов, вложив всего 200. Следуйте моей уникальной методике, которую я упорно и методично разрабатывал целых 2 года, и совсем скоро, кто знает, мы сможем стать с вами соседями. Встретимся в Сити. Мою пламенную речь прервал неожиданный телефонный звонок. Глава 2. На завод бы шел работать. Взглянув на экран, я нахмурился. Конечно же, батя звонит, и как всегда, не вовремя. Этот старый лис будто чувствует, когда я занимаюсь чем-нибудь таким, ничего-то от него не скроется. Чует мое сердце, что случилось что-то неладное. Отца я всерьез побаивался, хотя он ни разу в жизни не поднял на меня руку. Папа будто чувствовал, что я, другой, не такой, как он, да и никакой любви с его стороны я никогда не ощущал. Я был для него всего лишь бизнес-проектом, в который он вкладывал деньги и, надо сказать, пока безуспешно. Его преемником я становиться абсолютно не собирался. «Да, пап», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно менее сонно. «Слушаю тебя». «Привет», — услышал я в трубке знакомый отрывистый хрипловатый голос. «Через час тебя жду у себя в офисе. Пришлю за тобой водителя». «Что-то случилось?» «Случилось», — рявкнул отец. «Очень даже случилось. Выпороть бы тебя, сорванец этакий, да здоровый уже». Несмотря на то, что я уже был взрослым парнем, я почувствовал себя нашкодившим детсадовцем. «Да что ж такое случилось-то? Спалил, что ли, что я его сигары опять беру?» «Пил вчера», — рявкнул отец. «Ну», — я покосился на полупустую бутылку рома, стоящую на журнальном столике. «Не то чтобы. Значит, садись в машину и пули сюда», — скомандовал отец. «За руль, чтобы не смел садиться. Надоело тебя отмазывать. Все, жду». Маме я пока ничего не говорил. Ничего не понимая, я оделся и потопал к двери. «Антошенька, ты куда?» — лизоблюдски встрепенулась Зина. Старательная провинциалочка усердно отрабатывала свою зарплату в 800 долларов. Уверен, что пока я записывал свои видеокружки, она уже успела записать свой, с отчетом для моей маман, на Кудыкину гору. Рявкнул я невежливо, натянул куртку, надел ботинки и пошел к лифту. Незачем этой дурочке из переулочка знать лишний раз о моих передвижениях. «Привет, а Антон?» — окликнули меня. Я обернулся. «Ага, так и знал. Точеная фигурка, туфли на невероятных каблучищах, фарфоровая кожа, глазки с наращенными полуметровыми ресницами, чуть-чуть подкачанные губки. Просто конфетка, а не девка. Это Алина, моя соседка. Переехала с родителями год назад из Сургута. Те, кажется, поднялись на каком-то бизнесе. В подробности я не вникал. Алина, ошарашенная от неожиданно свалившегося на нее счастья, вовсю наслаждалась плюсами жизни в столице и вовсю подражала московскому говору. Дурочка не понимала, что так говорят только панаехи. «Куда едешь?» – полюбопытствовала девочка, томно кидая на меня взгляд. Я ей явно нравился. Алину я как-то раз зазвал к себе на тусовку, пока выдалась удачная возможность развлечься без посторонних. Зина грела свои телеса в Египте, мама презентовала ей путевку в Хургаду на Новый год за хорошую службу в качестве доносчицы. С Алиной мы разок поцеловались, выпив виски со льдом, и все. Строит малолетка из себя недотрогу. Рассчитывает, наверное, что я просто за ручку с ней буду ходить, а через годик предложение сделаю. Что ж, ее проблемы, я два раза не предлагаю. Хочет ломаться, пусть сидит одна. Впрочем, может, стоит попробовать попозже еще разок, чисто из спортивного интереса. Приглашу-ка я ее через недельку-другую еще разок в гости, как бы невзначай. А пока поиграю и я в недотрогу. Сражу симпатичную девочку наповал ее же оружием. По делам еду, нарочито отстраненно сказал я, усилием воли отведя взгляд от красавицы и уставившись в стену. Я тут хотела сказать, смущенно пробормотала девица. Может быть, мы вечером встретимся, может быть, туманно пообещал я. Все может быть, Алина, но не сегодня. Отлично выглядишь. Папе привет, извини, спешу. Созвонимся, все, пока. Окинув еще раз на прощание взглядом симпатичную фигурку соседки, я вышел на улицу. Ничего не понимающая девочка осталась позади. Роскошный папин седан уже ждал меня у входа. Здорово, Леша. Поприветствовал я водителя. Тот приветливо кивнул. Я сел, пристегнулся, и машина тронулась. За рулем я не очень любил ездить, хотя на 18-летие мне и презентовали новехонькую иномарку. Нигелик, конечно, но для пацана, очень даже ничего. Так, чисто перед девчонками повыпендриваться, чтобы удобнее было клеить. Больше мне нравилось ездить с водителем, на просторном заднем сиденье, воображая себя респектабельным бизнесменом, и любоваться видами любимой Москвы, огромного, красивого и очень жестокого города, где можно как подняться с нуля, так и поломать себе всю свою жизнь. Однако сейчас мне было отнюдь не до любования красивейшими видами столицы. Случилось явно что-то очень нехорошее, и отец не просто так дернул меня к себе в офис. «Леша, осторожно начал я беседу. Не знаешь, зачем я отцу понадобился?» Впрочем, спрашивать было бесполезно. Этот водитель у папы работал едва ли не с самого начала, как только отцовский бизнес начал приносить хоть какую-то прибыль, и был верен ему, аки сторожевой пес. Если отец наказал ему ничего не говорить, тот даже под дулом пистолета не расколется. «Соскучился, наверное», — туманно ответил Леша и сделал вид, что недоволен ситуацией на дороге. «Ах ты ж, зараза, чуть не подрезал, все ясно». Папенька дал водителю строгое наставление. Антону улыбаться и вести разговор на отвлеченные темы, что, собственно, он сейчас и пытается делать. Что ж, остается мне только расслабиться и наслаждаться поездкой. Я отбросил всяческие попытки добыть ценную информацию, достал из кармана солнечные очки, надел их и стал наслаждаться заснеженной Москвой, глядя в окно. «Что это? Я не знаю, что это?» — громовым голосом повторил отец. «Папа, я вжался в кресло, в котором сидел. Надо мной вплотную нависла мощная отцовская фигура. Кажись, и впрямь произошло что-то из ряда вон выходящее. Я сидел в папином кабинете, куда меня добросовестно доставил верный папин водитель, и отчаянно думал, как бы выпутаться. Кажется, только сейчас до меня стало доходить, что произошло. Отец, который еще минуту назад тыкал мне в лицо экраном своего смартфона, наконец отошел в сторону и устало плюхнулся в кресло, которое под его весом жалобно заскрипело. Расстегнув ворот на рубашке, он устало повел мощной шеей и спросил: «Ну чего тебе в жизни не хватает, а? Я все для тебя делаю». Я мрачно уставился на свои колени. «Ну все, опять начнется езда по ушам. Почему плохо учишься? Почему не делаешь это, не делаешь то, а ты думаешь, мне было легко, а чтобы что-то достичь, надо постараться». «Права была бабушка», — констатировал отец, впервые в жизни глядя на меня с каким-то неподдельным сочувствием. Пропащее поколение, я все для тебя, все для тебя. Эх, сказать бы этому старому лису все, что я думаю о нем и о его жизненных принципах, да пока не стоит. Впрочем, кое-что из меня все-таки вырвалось. Все для меня, с насмешкой сказал я, глядя на отца. Да если бы не бабушка, ты бы вообще никогда на маме женился, так бы и менял любовниц. Что? Изумленно уставился на меня отец. Откуда ты? Оттуда. С удовольствием констатировал я, довольный, что попал в точку. Бабушка ненароком проболталась. Да я для тебя же так, не сын родной, а нахлебник, пустое место. Ты меня как сына никогда и не воспринимал. Как у меня дни рождения проходили, помнишь? Выходишь утром на кухню, а там на столе несколько красненьких купюр. Я к тебе подхожу, говорю, спасибо, пап, а ты в мою сторону даже не поворачивался. Нет, чтобы обнять, сказать, с днем рождения, люблю тебя, сынок. Кто виноват, что я вырос таким? Да я от тебя душевной теплоты-то никогда и не видел. Ах, посмотрите на него. Теперь уже отец вспылил. Недолюбили его, бедненького. Душевной теплоты он не видел. А ты знаешь, как мои дни рождения проходили. Дарили мне душевную теплоту и пендель от пьяного бати, если я скотину в 4 утра не успел покормить. А потом я шел в школу в дырявой телогрейке и, заметь, в женских старых маминых сапогах, потому что на новые нормальные денег не было, а получку батя благополучно пропил или в карты односельчанину проиграл. Знаю, знаю, отмахнулся я. А потом ты много работал, потом еще больше работал, потом еще больше. А потом вышло так, что парочка твоих конкурентов попала в поле зрения налоговой, вовремя свинтила за бугор, и ты остался монополистом в своей сфере. Конечно же, только благодаря тому, что ты много работал, а не тому, что вовремя оказался в нужное время в нужном месте и остался вне конкуренции. Не о том речь, дубина. Я сейчас задницу твою спасаю, рявкнул отец. Илюху, дружка своего, помнишь? Илюху, помню, конечно. А что? Пробормотал я, как-то мигом растеряв весь свой юношеский запал. Интересно, с чего вдруг отец вспомнил про Илюху? Он вроде и не интересовался никогда жизнью моих друзей, да и моей жизнью, в общем-то, тоже. Отлично, продолжил отец, значит, не прогулял еще по клубам последнюю память, а теперь смотри. И он снова сунул мне под нос экран своего смартфона, включив видеоролик. Увидев, что там происходит, я чуть не сполз с кресла на пол от изумления. Усталые суровые люди в форме, не обращая внимания на причитания проходящих рядом соседей, спокойно и методично взламывали дверь чьей-то квартиры. «Погодите, погодите, не надо!» — раздался из-за двери знакомый голос. «Я сейчас открою, собаку только спрячу». Дальнейшая съемка проходила уже в квартире. Никто иной, как мой одноклассник и товарищ Илья, лежал мордой в пол, заведя руки за голову. А стоящий над ним двухметровый верзила заученно говорил: «Телефоны, компьютеры, флешки, карты, все к осмотру. Говори, где что лежит, морду не поднимай, лежать, тебе сказано, лежать». «Смотрим дальше», — продолжил отец, не обращая внимания на то, что я схватился за голову, и включил другой видеоролик. На нем Илюхе, одетому в те же шорты и футболку, в которых его взяли прямо в квартире, зачитывали постановление об аресте. Ошарашенный парень молча глядел в пол, руки его дрожали. Чуть поодаль стояла его плачущая мать. «Я, ничего не», — проблеял я, совершенно потерявшись. «Попался, значит, все-таки юный продавец марафонов желания и успешного успеха, в которых он обещал любого дрища научить маскулинности, большому заработку и сделать из него мачо, на котором виснут все проходящие мимо девушки». Тем временем приятный и хорошо поставленный женский голос за кадром вещал: «Коуч, миллиардер, бизнесмен», — так себя называл Илья Вяземский, 20-летний студент из Москвы. «Молодому человеку вменяется мошенничество. Юноша продавал некий курс, в котором он всего за 5000 рублей предлагал якобы свою бизнес-стратегию. В качестве доказательства своего успеха Илья демонстрировал интерьеры роскошного загородного дома и фотографии автомобилей, якобы принадлежащих ему. Однако расследование, проведенное органами, показало, что дом, фотографии которого часто мелькали в соцсетях подозреваемого, он специально арендовал для съемок, равно как и автомобили бизнес-класса. Сам же подозреваемый утверждал, что дом принадлежит ему, и там он проживает вместе с роскошными девушками. На самом деле все богатства принадлежат матери подозреваемого, а он является обычным студентом, учащимся на платной основе в университете. В полицию обратилась владелица автосалона, которая сказала, что взятый недавно в аренду презентабельный автомобиль был возвращен с существенными дефектами. В наше распоряжение попало видео, на котором Илья вместе со своими друзьями лихо отплясывает на крыше арендованного авто. Отсюда, предположительно, и вмятины. «Узнаешь себя?» – прошипел отец. Я кивнул, понимая, что отпираться бессмысленно. «Да, это я вместе с ним поплясал на крыше арендованной машины. Погудили мы тогда с Илюхой знатно». Получив очередной доход от продажи своего марафона по успешному успеху, он арендовал крутую тачку в прокате, и мы поехали кататься. Поначалу мы просто мчались по магистрали, играли в шашки, а потом, дабы разогнать молодую кровь, мы попрыгали на крыше салона. Весело было. Илюхины фанаты, собравшиеся возле нас, орали, что-то скандировали и снимали нас на телефоны. Тогда я и не подозревал, к каким последствиям это приведет. Помню только, что голова на утро ох как болела. Ты знаешь, сопля ты эдакая, что дружок твой, с которым вы на машине арендованной отплясывали, в СИЗО сейчас шконку полирует. Загремел отец. Туда же захотел, я снова кивнул, начав потихоньку приходить в себя. Кажется, от сердца немножко отлегло. И это все, что ли? Нет, Илюху, конечно, мне жаль. Парень он на самом деле добрый и, в общем-то, неплохой. Ну а то, что обманывает. А кто сейчас не обманывает, не обманешь, не проживешь. Машину жалко, да, но арендовал-то ее Илюха, он пускай и разбирается. Чего так отец орет, не понимаю, не ему же расплачиваться. Неприятно, наверное, просто, что я морду свою засветил. Авось кто из деловых партнеров случайно наткнется на это видео и признает меня. Да, нехорошо получилось. Ну, похулиганили чуток, виноват. Понимаю, нацепив на лицо выражение самого искреннего раскаяния, промямлил я, вроде бы ничего смертельного не случилось, повинюсь сейчас, поплачусь да поеду в универ, хотя бы к четвертой паре там надо появиться, просто для вида. Однако отец, кажется, вовсе не собирался меня отпускать, скоро и ты попляшешь, пообещала мне, продолжив кинопросмотр. На этот раз Илюхи в кадре не было, смотри, привет, банда, я увидел видеокружок, который записал не далее как сегодня утром, и услышал свой собственный голос. «Я расскажу вам о своей методике, которую разрабатывал целый год». Отец выключил видео и швырнул телефон на стол. «Ну», – выжидающе спросил он, – «что за методика?» «Методика, как лохов дурить, выдавая родительскую квартиру за свою. Чем ты занимаешься?» Я молчал, не зная, что сказать. Поймали меня с поличным. «Ну, начал я издалека, я развиваю свой проект». «Проект?» – снова загромыхал папа. «Проект? Да какие у тебя проекты? Тебя из института выпрут не сегодня-завтра. Чего тебе, зараза, в жизни не хватает? Жил бы да не тужил. Ты с рождения в шоколаде. В няня, частный, садик, частная школа, каждое лето, языковые курсы в Англии. Захотел квадроцикл? Пожалуйста. Захотел машину на окончании школы? Пожалуйста. Захотел в Эмираты на неделю погреться? Да пожалуйста, вот, сынок, езжай, хочешь свой бизнес, а чем вопрос, иди ко мне в отдел, начинай, разбирайся в документах, вникай в тонкости, на хорошие рельсы тебя поставить мог, потом бы, глядишь и передал тебе все дела, а ты на ставках подняться решил, лохов дуришь, проекты у него, твой главный проект сейчас, как сессию сдать и не вылететь, дружок твой сейчас в СИЗО чалится, ему там фонарик суют в общем, тебе лучше не знать, куда. Мать его звонила сегодня утром, рыдала в трубку. Я знакомых адвокатов напряг, обещали помощь. Надеюсь, вытащит, может, даже условным сроком отделается. Если бы не она, я бы помогать даже не стал. А так, все-таки дочь моего бывшего босса. Помыл бы твой Илюха парашу на зоне с пяток годков, глядишь, и мозги бы на место встали. Просто хотел заработать, чтобы свои деньги были, а не у тебя с мамой просить, заныл я. Прекрасно понимая, как отвратительно выгляжу, уши мои предательски горели, да и лицо, наверное, по цвету уже сравнялось с огнетушителем, который стоял в углу кабинета. «Заработать?» – заорал отец. «Так ты не хочешь работать. Я тебя звал в прошлом году к себе летом на практику, когда ты диван душил целыми днями. Посидел бы в юридическом отделе, научился с документами работать, глядишь, к четвертому курсу какого-никакого опыта уже поднабрался бы, со временем и мое бы место занял. Так нет же, тебе все и сразу надо. Да, папа, я, хватит, рявкнул отец. Телефон на стол. Что, изумился я. «Телефон на стол положи», — говорю. Я обреченно сунул руку в карман и протянул отцу свой новехонький iPhone последней модели. «Жаль, я с ним всего месяц-то и проходил». «Отлично», — сказал отец, забирая и пряча iPhone. «Твой MacBook тоже заберу. У меня где-то старая Nokia 3310 завалялась, еще с нулевых, вот с ней и походишь. Аппарат, зверь, я уж и топил его, и ронял, все равно работает. Аккумулятор целую неделю держит заряд. Оставлю-ка тебе этот телефончик. Чтобы позвонить и принять звонок, этого достаточно. А если совсем надоест, в змейку можешь поиграть. А учеба как же?» Глупо спросил я. «Без компьютера и интернета мне никак. А что учеба?» В тон мне переспросил папа. «Тетрадки, ручки у тебя есть. Общественный транспорт в Москве работает прекрасно. На студенческий проездной я тебе дам. Если что нужно, университетская библиотека в твоем распоряжении. Там и компьютеры с доступом в сеть имеются. Я же сам их туда покупал. А еще есть книжные магазины. Ты в месяц тратишь столько, сколько какое-нибудь маленькое африканское государство. На учебники тебе хватит. И да, кстати, больше я не буду оплачивать твое обучение. А, как тогда?» Растерялся я. «Сдашь хорошо сессию, напишешь заявление о переводе на бюджет», — пожал плечами отец. «Не потянешь, пойдешь в армию. Или работать. Курьером сейчас, говорят, хорошо платит». «Понял», — уныло пробормотал я. А в общем, уже более спокойным тоном продолжил отец. «Могу сказать, что тебе повезло, спалился ты вовремя. Заработать ты пока ничего не успел, к твоему счастью, поэтому предъявить тебе нечего. Проблему с автосалоном я улажу. Канал твой идиотский будет удален. И скажи спасибо, что ты с мной сейчас разговариваешь, а не мордой в пол в ментовке лежишь. Маме я ничего не скажу, не надо ее волновать. А вот у дружка твоего дела плохи. Да, лучше бы ты на завод пошел работать, Дмитрий Александрович». Заглянула в дверь секретарша. «Там инвесторы приехали. Презентацию мы подготовили, в актовом зале все настроили, ждем только вас». «Иду», — отец поднялся и вышел, не попрощавшись со мной. Кажется, он был очень доволен тем, что неприятный разговор закончился. А я, обхватив гудящую голову руками, продолжал и дальше сидеть в кресле с сумасшедше бьющимся сердцем, не говоря ни слова. Вот это день, полный новостей. Справедливости ради стоит сказать, что дела у меня, конечно, получше, чем у моего кореша Илюхи. По меньшей мере, я сегодня ночевать, кажется, все-таки буду дома, а не на шконке в камере. А в остальном, кажется, моей комфортной жизни пришел конец. Под бдительным конвоем папиного водителя я спустился по лестнице бизнес-центра, где располагался папин офис, и сел в машину, дверцу которой он мне услужливо открыл. Машина мягко тронулась. Я молчал, уставившись в окно. Виды столицы, развивающиеся с космической скоростью, меня уже не радовали. Я осознавал, что жизнь моя изменилась, и, кажется, кардинально. Перед глазами у меня все еще стояло разочарованное лицо отца, с горечью констатирующего: «Эх, на завод бы шел работать». Хмыкнув, я закрыл глаза, откинулся назад и задремал. «Эдик, вставай». «Да вставай же, Эдик». Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Я усилием воли попытался разлепить сонные глаза. Вставать совершенно не хотелось. Домработница Зина, кажется, во что бы то ни стало вознамерилась выдернуть меня из объятий Морфея. Прямо в спальню ко мне зашла. «Ладно, встану, пожалуй. В конце концов, сколько можно валяться? К тому же сон мне снился какой-то странный. Как будто приятеля моего, Илюху, повязали менты, а у меня произошел крайне неприятный разговор с отцом, в результате которого я даже за трещину чуть впервые в жизни не получил». «Стоп, а почему я вдруг стал Эдиком?» «Так лучше», — весело спросил чей-то голос, и в лицо мне полетели капли холодной воды. Глава 3. Голова кругом. «Зина, вы, часом, дверью не ошиблись?» — лениво поинтересовался я, потягиваясь. «Ну это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Мало того, что домработница теперь живет в нашей квартире в Сити, так теперь она еще и взяла привычку без стука в мою спальню заходить. Может, она и в вещах моих втихаря роется, когда я уезжаю. Прислуга должна знать свое место. А эта клуша вздумала мне еще в лицо водой брызгать. Кстати, а может быть, стоит не злиться, а воспользоваться этим? В конце концов, я совершенно не уверен, что с Алиной мне что-то обломится. Маленькая она еще, и я, если честно, сомневаюсь, что ей вообще есть 18. Только-только школу закончила. А может, и вообще не закончила, Я не успел спросить. Она, конечно, смотрит на меня глазами недоенной коровы, но надо быть начеку. Если что случится, хлопот потом не оберешься. И вообще надо бы с ней вести себя как-то поделикатнее. Папаня у нее, крутой чувак и, кажется, скор на расправу. Не знаю, правда, какой у него капитал, но в данном случае это не имеет никакого значения. Набить морду незадачливому ухажеру может любой отец, хоть банкир, хоть ассенизатор, хоть дворник, если ему скажут, что его дочку принцессу обидели. А вставлять импланты вместо зубов в свои 20 лет мне совершенно не хочется, равно как и жениться. Пожалуй, схожу-ка я из вежливости с влюбленной в меня Алиной разочек попить кофе прямо в ресторане в Сити, поболтаю о том о сем, а потом вежливо распрощаюсь, сославшись на занятость. Не моего это поля ягодка, слишком много возни. Будем считать, что не для меня ее роза цвела. А вот Зина, кажется, вариант беспроигрышный, чтобы немного поразвлечься. Хоть она и постарше, но возраст ее, кажется, за тридцатку еще не перевалил. В самом соку женщина, так сказать. И насколько я знаю, она не замужем и ни с кем не встречается. Да и не мудрено. Она, если не работает, то пьет чай, болтает по телефону с подружками и смотрит безостановочно битву экстрасенсов в записи. Когда при таком образе жизни на свидание ходить? Нет, серьезных отношений с Зиной я заводить, конечно, не буду. На супругу она точно не тянет, и вовсе не из-за разницы в возрасте. Это как раз не помеха. У отца есть друг, жена которого старше него на целых 10 лет. Ничего, уже 40 лет живут вместе, троих детей нарожали и выглядят, как ровесники. Может, и Зина станет кому-то хорошей женой. Просто я не планирую заводить серьезных романов вовсе, а жениться уж и подавно не хочу. Вообще никогда. Ну может, в крайнем случае, только если припрет совсем, как батя моему когда-то, лет в 40 или даже позже. Слушать младенческие вопли по ночам и терпеть бардак дома в виде разбросанных игрушек и разрисованных обоев у меня нет совершенно никакого желания. Потом еще на родительские собрания ходить, уроки проверять. БРР, такую жизнь я вижу только в кошмарах. Я вообще равнодушен к детям и людей, сюсюкающих над огукающими младенцами, мне никогда не понять. Дети для меня – это ор, вопли, сопли и вечный беспорядок. Брак – это устаревшая модель человеческих отношений. За 20 лет, что я живу на свете, у меня была масса возможностей в этом убедиться. Зачем в чем-то себя ограничивать и портить жизнь друг другу? Кстати, где-то на пикабушечке я читал, что изначально в горячо любимом всеми СССР и предлагалась такая модель отношений, свободная любовь и все дела. Вон Маяковский, говорят, жил себе преспокойненько с замужней Лилей Брик, и ничего. Это потом уже политика государства в корне поменялась. Жаль. Вот встречаются, казалось бы, двое симпатичных людей, влюбляются, начинают жить вместе, потом женятся, а потом начинают орать друг на друга, ссориться из-за невынесенного мусорного ведра, невымытой вовремя чашки. Потом попросту становятся чужими друг другу людьми и проводят вечера, залипая каждый в свой телефон. А лет через цать они начинают делить машины и телевизоры, судиться из-за алиментов и права видеть ребенка по выходным. Да и внешне люди меняются. Чего уж таить, женщина полнеет и превращается из 20-летней красотки с осиной талией и аккуратным небольшим бюстом в бесформенную тумбу с обвислой грудью 5-го размера. Не обходит стороной это и мужчин. Так, батя мой, в юности бывший худым и поджарым, теперь весит больше центнера и едва помещается в своем роскошном кресле. Заниматься большим бизнесом, тяжелая и нервная работа, которая подрывает здоровье. А бросить все и начать выращивать цветочки на грядке нельзя. На нем висит ярмо добытчика. Так что ну его, этот брак. Жизнь создана для удовольствий. Я, например, не вижу вообще смысла связывать себя какими-либо обязательствами. А вот поразвлечься с красивой женщиной вполне можно. Я же видел, какие горячие взгляды эта милфа на меня бросала, когда я пару раз продефилировал перед ней в полотенце, выйдя из душа. Может, прямо сейчас и попробовать? Я сделал свой излюбленный трюк. Потянулся, перевернулся, как бы невзначай высунул руку из-под одеяла и попытался приобнять красавицу. Я называю это сонным подъемом с перекатом. Если испугается, скажу, что случайно. Однако мои мечты о женской ласке были бесцеремонно прерваны. Тот, кто отчаянно пытался меня разбудить, совершенно не стесняясь, одним махом вылил мне на лицо целый стакан холодной воды. «Какая Зина, тормоз, ты с дуба рухнул, девочка какая-то снилась, что ли? Вставай, Просыпайся, рабочий народ. Эдик, я тебе говорю, мы уже не в женской общаге. Вечер закончился, наступило утро. Сильно, что ли, вчера головой ударился. Автобус через 20 минут отходит. Давай, рабочий класс, продирай зенки. И кто-то бесцеремонно сбросил с меня одеяло, лишив последней возможности вернуться в объятия Морфея. Поняв, что бороться с действительностью бесполезно, я открыл глаза, и в ту же секунду у меня пошла голова кругом в прямом смысле этого слова. Она гудела беспощадно, а когда я попытался сесть на кровати, которая почему-то оказалась неимоверно жесткой, меня повело куда-то в сторону, и я едва не свалился на пол. А еще мне жутко хотелось пить воды. Простонал я. Стакан на тумбочке, ведро с водой у двери. Черпай, пей, у нас прислуги нет. Господа все в Париж свинтили, ответил тот же веселый голос. Он точно принадлежал низине. Кто я и где я? Я сидел на жесткой панцирной кровати, очень похожей на армейскую. В армии я, конечно, не бывал и, надеюсь, никогда не побываю. Просто в кино когда-то видел. Наемная армия – это рабство. Только идиот потратит целый год своей юности на то, чтобы есть какую-то дрянь, ходить в пиксели от Юдашкина, маршировать по плацу с дурацкими песнями и красить траву в зеленый цвет. Просто я видел когда-то смешной и очень реалистичный фильм ДМБ, и там были похожие кровати. Военный билет мне выдали довольно скоренько, стараниями отца врач на медкомиссии мне охотно нарисовал плоскостопие и ряд еще каких-то болезней, после чего спрятал конвертик с МЗДой себе в карман. Так что официально я совершенно не годен к службе в войсках и никаких призывов могу не бояться. На кровати, кроме тонюсенького матраса не первой свежести, серой застиранной простыни и мятой подушки, лежало еще темно-синее колючее одеяло, точь-в-точь такое же, какое было когда-то на даче у моей бабушки. В молодости она работала проводницей и взяла несколько списанных штук, не знаю, правда, зачем. Отец к тому времени уже начал отлично зарабатывать и нередко предлагал бабушке сшить на заказ отличное белье и одеяло. Однако бабуля по старой памяти укрывалась почти до самой своей кончины все тем же стареньким и дорогим сердцу колючим куском шерстяной материи. Пожалуй, бабушка – единственный человек в этом мире, который был способен вызвать у меня хоть какую-то привязанность. А в общем, плохая эта привычка – привязываться к людям. Людей нужно использовать. Только при таком подходе можно прожить жизнь весело, задорно и беззаботно. Очухался наконец, а я уж думал, Мэла на подмогу звать придется, удовлетворенно констатировал голос, который так отчаянно в течение нескольких минут пытался меня разбудить. Чей он? И кто такой это Мэл? В недоумении я поднял голову. Передо мной стоял курносый широкоплечий парень, по виду, мой ровесник или совсем чуть-чуть постарше. Лицо его усыпали крупные веснушки. Парень смотрел на меня с веселой усмешкой, по-доброму, однако постепенно насмешливое выражение его лица сменилось на озабоченное. «Эдик, ты в порядке?» – спросил он, наклонившись и внимательно глядя мне в глаза. «На палец посмотри, вправо, теперь влево, ну вроде сотрясения быть не должно, болит голова», я потряс головой и поморщился. Не то чтобы она сильно болела, скорее, меня мутило, как после шумных вечеринок, которые я так любил закатывать в своей квартире. «Вроде нормально», — хрипло ответил я и попытался найти под кроватью свои уютные мягкие тапочки. Однако ноги мои нащупали лишь чьи-то холодные резиновые шлепки. Ну и отлично. Ушибся, наверное, просто. Странно, что морда целая осталась, ты же носом землю пропахал. А ты чего на руки-то свои уставился? Полюбопытствовал незнакомый парень. «Ты ж вчера аккурат головой вперед приземлился. В зеркало посмотрись лучше». «Я, вчера», — пробормотал я, пытаясь хоть как-то сориентироваться в окружающей меня действительности, и огляделся. Я находился в какой-то комнате, доселе мне незнакомой. Никогда в жизни мне не доводилось бывать в таких местах. Походила она то ли на казарму, то ли на дешевый хостел где-то в Урюпинске. Хотя откуда мне знать, я до недавнего времени вообще думал, что Урюпинск – это нереально существующий город, а прикол из интернета. В комнате стояли три совершенно одинаковых кровати, в углу – треснутая раковина, у которой, нагнувшись, чистил зубы другой незнакомый мне высоченный коротко стриженный парень в майке, штанах и с полотенцем на шее. Вместо пасты у него был какой-то порошок, в который он время от времени макал щетку. Надо же, никогда такого не видел. Может, какое-то новомодное средство для укрепления эмали. Надо бы загуглить. А где я загуглю? Телефон-то батя у меня благополучно конфисковал. Я закончил, Эд, сказал он, обращаясь явно ко мне. Если поторопишься, то успеешь. Мы с Толиком тебя подождем. Только в темпе вальса давай, шевели батонами. Да погоди, Мел, осадил его Толик. Эдик вчера здорово головой треснулся, когда мы из общаги обратно домой по канату удирали. Пару метров всего до земли не дотянул, но сотрясения вроде нет, я проверил. Просто заторможенный какой-то, и ты бы таким был, если бы головой в землю воткнулся. Зря ты, кстати, с нами не пошел, мы здорово погуляли. Еды вкусной поели, винца попили, песни под гитару попели. Правда, потом комендантша в комнату нежданно-негаданно наведалась. Пока девки дверь держали, мы с пацанами поочередно испустились. И что теперь, работу прогуливать? Бодро ответил Мел, натягивая клетчатую простенькую рубашку. Толик, ты же знаешь, я в женские общежития не ходок. Меня дома девушка ждет. Давай, Эдик, поторопил он меня. Только сейчас я снова понял, как сильно хочу пить. Я подошел к ведру, на которое мне указал мой новый знакомый Толик, и уставился в него. Да уж, это непривычная мне вода Евен, бутылочку которой я всегда держу у себя на прикроватной тумбочке. Скорее всего, даже не кипяченая. На поверхности плавает чей-то волос, а по краю ведра ползет жирная муха с зеленой спинкой. Фу, мерзость какая, а пить-то хочется. Усилием воли преодолев брезгливость, я аккуратно подцепил и выкинул волос, зачерпнул кружкой воды и выпил, уже мысленно готовясь к рвотному позыву. Однако, как ни странно, ничего подобного со мной не произошло. Я снова и снова зачерпывал воду и жадно пил, пока не выдул почти половину ведра, параллельно пытаясь лихорадочно сообразить, что же со мной происходит. Может, это какой-то жесткий урок, который решил устроить мне отец, пока я спал. Не понимаю только, как он это провернул. Неужто попросил кого-то пробраться ко мне в комнату, взять меня сонного и поместить в эту комнату, напоминающую то ли казарму, то ли хостел для мигрантов, то ли палату для душевнобольных. А может, это Илюха, которого отец успел вытащить из СИЗа, надумал устроить мне жесткий пранк, с него станется. Особенно в дни рождения он любит меня разыгрывать. В прошлом году, когда мне стукнуло 19, он позвонил мне домой на городской телефон и голосом декана сказал, что я отчислен, а на 20-летие и вовсе отчебучил нечто из ряда вон выходящее. Прямо на выходе из квартиры, когда я собирался к приятелям в бар, меня скрутили какие-то мордовороты, завязали глаза, сопроводили к машине и запихали в багажник. Я тогда чудом не посидел. В багажнике, я правда, проехал всего пару метров, а потом с меня сняли повязку, и выяснилось, что у дома собралась вся наша тусовка, состоящая из золотой молодежи, чтобы меня поздравить. Однако что-то мне подсказывало, что ни отец, ни горе-марафонщик Илья не имеют ни малейшего отношения к случившемуся. Вряд ли Илюху так быстро выпустили из мест, не столь отдаленных. Это попасть туда легко, а выйти, ой, как сложно. Так что мой незадачливый приятель сейчас, скорее всего, перестукивается через стенку со своими новыми друзьями, тянет малявы за веревочку, делает щетки из хлебного мякиша и ждет адвоката, гадая попутно, сколько ему дадут. Повезло еще, что отец вовремя мне выдал живительных люлей, а то бы сейчас вместе с ним чалился. Чтоб я еще раз связался с этими ставками, да не в жизнь. Мои новые знакомые тем временем куда-то спешно собирались. Решив, что лучшее, что я могу сделать, это повторять за ними, я надел чужую рубашку и штаны, висящие на стуле возле моей кровати, сделал вид, что почистил зубы, едва касаясь зубов щеткой, которую не трогали ни Мел, ни Толик, значит, скорее всего, она предназначалась для меня, и надел единственную свободную пару ботинок, стоявшую у двери. Как же по-уродски я, наверное, выглядел. Ну, наконец-то, довольно сказал Толик и, как давнего приятеля, хлопнул меня по спине. Давай, шевели булками. Вслед за ребятами я вышел в коридор, изумленно озираясь вокруг. Там уже почти никого не было, только вдали слышались удаляющиеся шаги и чьи-то голоса. Не ровен час, опоздаем на смену. Взглянув на наручные часы, сказал двухметровый Мел, бегом, и шагая, как циркуль, он быстро пошел к выходу. Мы с Толиком, едва поспевая, двинулись следом. Вот и наш 23-й, давай двигай. Снова подтолкнул меня в спину Толик, если, конечно, ты на подножке не хочешь ехать.